1995. Большие волны лениво накатывали на берег Беттери и, напоследок, негромко вздохнув, разбивались, становясь черно-синими, сверкающими. Небо над Манхэттеном заливал безмерный волнующийся свет. Здесь серый с прожелтью, там неуверенный, водянисто-зеленый. В гавани стояла, держа книгу, статуя свободы. Из головы ее выглядывали крошечные люди. Мэри сидела на скамейке с Джамалем и Гарри, глядя на гавань, на статую. Джамаль, прихвативший на прогулку плеер, кивал в такт музыке. Из плеера пробивались наружу смахивавшие на статическую помеху басы. Тумп-тумп, тум-тум-тумп. «Как же здесь хорошо», — сказала Мэри. «Никогда раньше в Беттери не была. Смешно, правда? За столько-то лет». «Я заставляю Джамаля и Уилла показывать мне здешние достопримечательности», — сказал ей Гарри. «Родом я не из Нью-Йорка, а выполнять стандартные правила для сентиментальных туристов мне нисколько не хочется. На прошлой неделе мы побывали в Empire State Building, так, Джамаль?» «Что?» «В прошлый уикенд мы посетили Empire State Building». «Ага». Все, что оставалось Гарри, это говорить и действовать. Жизнь его совершала слишком неожиданные повороты, и позволить себе тревожиться на этот счет он не мог. Если он начнет гадать и дивиться, то просто-напросто струсит. Придется заставить себя вернуться к прежним привычкам, снова начать говорить «нет». А говорить «нет» ему не хотелось. Поэтому он ничему не удивлялся и ни о чем не тревожился. Он получил новое место в Нью-Йорке, снял квартиру и настоял на том, чтобы ему показывали достопримечательности. «Вон там. Это ведь остров Эллис, верно?» — спросила Мэри. «Да», — ответил Гарри, — «он самый». «Константину на нем побывать не довелось», — сказала Мэри. «Когда он приехал в Штаты, Эллис уже закрыли. Он просто сошел на берег где-то в Вестсайде. Где именно, я никогда точно не знала. Он почти не рассказывал о том, как жил до приезда сюда». «Там теперь все вылезали», — сказал Гарри. «Я знаю». «Еще одна туристская достопримечательность. Можно прогуляться по комнатам, в которых людей осматривали, выясняя, достаточно ли они здоровы, чтобы позволить им работать подъемщиками за плату, на которую коренные американцы не соглашались, а прогулявшись пообедать в ресторане». «Я бы с удовольствием заглянула туда как-нибудь, на остров Эллис». «Если хотите, можно хоть сегодня. У нас еще полдня в запасе». Мэри спросила. «Что ты об этом думаешь, Джамаль? Хочешь посмотреть остров Эллис?» «Что?» «Ты хочешь посмотреть остров Эллис?» Джамаль, постукивавший ногами в такт музыки, пожал плечами. Он смотрел на свои ноги так, словно они могли в любой миг выкинуть некий удивительный, неожиданный фортель. «Может быть, остров Эллис — это слишком банально?» — сказал Гарри. «Может быть, нам лучше пройтись по магазинам Ист-Виллидж, а после съесть пиццу?» «Ладно», — согласился Джамаль. «Балуете вы его», — сказала Мэри. «Знаю», — ответил Гарри, — «но ничего не могу поделать». На Мэри нахлынули чувства самые противоречивые, однако она молчала. Просто сидела рядом с Гарри и Джамалем. Мэри сознавала, кто она. Женщина 63 лет, одетая в слаксы и хлопковый свитер с лежащим на нем жемчужным ожерельем, подаренным ей совершенно неправдоподобным человеком, которого она любила. У нее осталось так мало всего. Тумкала музыка Джамаля, его подрагивания передавались Мэри планками скамейки. Она смотрела на чаек, круживших, кренясь в облачном небе. Потом заметила Билла, возвращавшегося с газировкой в бумажных стаканчиках. Небо, наполненное переменчивым светом. Люди, Мальчик, настолько же закрытый для нее, настолько же непроницаемый, насколько были такими обе ее дочери. Вода в красных стаканчиках. У нее осталось так много всего. «Уилл идет», — сказал Гарри. «Угу». «Я же могу любить это», — думала Мэри. «Могу постараться. Я могу постараться любить все это. Что мне еще остается?» «Ладно», — сказал Уилл. «Кока, диет кока и диет кока». «Спасибо, голубчик», — сказала Мэри. «Спасибо, папочка», — сказал Гарри. Джамаль принял стаканчик молча, не выходя из музыки. «Пожалуйста, Джамаль», — сказал Уилл. Воду бороздили суда. Порывы дувшего с гавани ветра ворошили листву деревьев. Гарри сказал: «Мы решили махнуть рукой на Статую Свободы и остров Эллис. Решили прогуляться по магазинам Ист-Виллидж, а после съесть пиццу». «Балуешь ты его», — сказал Уилл. «Знаю». Уилл протянул руку к Джамалю, пробежался пальцами по его волосам. Джамаль отдернул голову, якобы в такт музыке. «Итак», — сказал Уилл, — «отправляемся в Ист-Виллидж?» «Ладно», — ответил Джамаль. «Избаловали ребенка, избаловали», — промурлыкал Уилл. Джамаль встал, пританцовывая. Темные очки, брюки такие огромные, что Уилл затруднялся понять, как они на нем держатся. «А что там за камни?» — спросил Джамаль. «Мемориал», — ответил Гарри. «Правда, какой войны, мне неизвестно». «Хочешь пойти посмотреть?» — спросил Уилл. «Не знаю», — ответил Джамаль. «Давай взглянем», — сказал Уилл. «И раскланяемся на сегодня с образованием и общим самосовершенствованием. Идет?» «По-моему, это Вторая мировая», — сказала Мэри. «Что?» «Эти камни. По-моему, там памятник мужчинам, погибшим во Второй мировой войне». «А женщинам нет?» — спросил Джамаль. «Ну, наверное. Полагаю, и женщинам тоже». Они прошли с планадой к каменным плитам. Над деревьями подрагивала свежая листва, серебристо-зеленая под облачным небом. Они поднялись несколькими лестничными маршами к широкой площадке, по двум сторонам которой тянулись ряды высоких, цвета бетона, мраморных плит с тысячами вырезанных на них имен. На дальнем от моря конце площадки расправлял тяжелые крылья бронзовый орел. Они молча шли среди плит. Джамаль вел ладонью по списку имен, чувствуя, как она поскрипывает, и покачивался в такт музыки. Пройдет год, и Константин, лежа на больничной койке и глядя в окно на белое летнее небо, будет умирать после перенесенного им удара. Будет ощущать свои накрытые одеялом ноги, смотреть, как порхает за стеклом серое, несомое ветром перо. Рядом с ним будет сидеть Магда. Когда он прошепчет «мама», она промолчит. Не заспорит с ним, ничего не ответит, просто возьмет его за руку и будет слушать, как он повторяет это слово. Будет сидеть в безмолвном ожидании. Вскоре после смерти Константина Сьюзан уйдет от мужа. Найдет работу в торговом отделе типографской фирмы и со временем выйдет замуж за одного из ее владельцев, человека намного старше, чем она. Новый муж Сьюзан, вдовец, отец взрослых сыновей, соберет их в ночь перед свадьбой и скажет подрагивающим голосом, что до встречи с этой женщиной он не ждал от жизни никаких новых радостей, ничего, кроме повседневной возни с бумагой и печатной краской. Сыновья пожелают ему счастья, однако будут втайне презирать его за то, что он изменил памяти их матери. А он будет любить Сьюзен со спокойной, не знающей конца стойкостью, и она, когда ей исполнится 49, родит девочку и настоит на том, чтобы их дочь назвали Зоей. Уилл и Гарри будут вместе жить в Нью-Йорке до тех пор, пока 18-летний Джамаль не уедет в Беркли. Задолго до этого Мэри продаст свой дом и купит квартиру в городе. И станет ждать, когда внук придет к ней после уроков, и пытаться, далеко не всегда успешно, продержать его у себя до возвращения Гарри и Уилла с работы. А после отъезда Джамаля в университет она проживет еще 22 года, которые разделятся на перемежающиеся периоды довольства жизнью и ощущения полного одиночества. Ей будут выпадать мгновения совершенной радости, насылаемой самыми простыми вещами. Тенью, которую отбрасывает на подоконник чашка с чаем. Книгой, с которой она выйдет теплым сентябрьским вечером в парк. Уилл и Гарри так и проживут вместе до скончания их дней, хотя жизнь эта и не всегда будет легкой. Уилл заведет интрижку на стороне, получит прощение и заведет новую. Он и Гарри расстанутся почти на год, потом станут встречаться снова. Когда же мускулы Уилла начнут обмякать, а кожа утрачивать прозрачность, измены его отойдут в прошлое. Гарри умрет первым, в 78 лет. Когда он заболеет, Джамаль прилетит с женой и сыном из Калифорнии, чтобы побыть с ним. Они проведут в Нью-Йорке несколько дней, а затем Уилл велит им возвращаться домой, к своей жизни. «С Гарри вы уже попрощались», — скажет он, — «а помочь ему все равно ничем не сможете». Он поцелует Джамаля, плачущего, и скажет: «Ты был хорошим сыном. Гарри знал, что ты любишь его, а визиты — это не так уж и важно». После отъезда Джамаля и его семьи Уилл, почти совсем уже оглохший, проведет несколько дней у постели Гарри. Будет шептать ему что-то, держа его исхудавшую ладонь в своей, покрытой старческими пятнами. А под самый конец, когда Гарри начнет бить дрожь от внутреннего холода, с которым никакое отопление справиться не способно, Уилл осторожно приляжет с ним рядом и обнимет его, пытаясь согреть своим теплом. И будет тихо повторять Гарри на ухо, что все хорошо, что он может уйти. Время самое подходящее. Услышит ли его Гарри, этого нам никто сказать не сможет. Гарри проживет еще 12 часов и угаснет поздно ночью, когда Уилл будет спать на соседней кровати. После смерти Гарри Уилл протянет еще 7 лет. Когда же и он начнет умирать, Джамаль приедет, чтобы быть рядом с ним. Нанимать сиделку Джамаль не станет. Он будет сам кормить Уилла, утирать его подбородок, менять испачканные простыни. Понемногу беспомощность Уилла начнет раздражать его. Джамаль будет ругаться про себя, но по-прежнему делать все, что нужно. Кормить Уилла, купать его, а когда к нему станет возвращаться способность говорить, беседовать с ним. Будет рассказывать Уиллу о своих связанных с детьми страхах. Его сын от первого брака сбился с пути и ничего от жизни не хочет. Дочь, родившаяся, когда Джамаль уже стоял на пороге среднего возраста, пугает его вспышками раздражительности и непреклонностью желаний. Джамаль расскажет Уиллу и о своей второй жене, которую он любит с безудержностью, терзающей его душу, возвышающей его и лишающей сил. А Уилл будет кивать, слушая его и не слыша. Будет думать о Джамале, не о том, что Джамаль, мучаясь, рассказывает ему, но о его живом присутствии рядом, в одной комнате с ним. Думать о живом присутствии Джамаля и Гарри, нисколько не измененного смертью его тела. К нему начнут приходить люди, которых он знал, и Уилл увидит, что все их телесные черты, все слабости и пороки, все добродетели выгорели дочисто. Они станут постоянной компанией Уилла, радующей его. Потом придет дрожь, и ему покажется, что сама комната, в которой он лежит, осыпается, лишаясь всего внешнего. Кровати, стола, картины на стене, и растворяется в яростном свете, у которого нет названия. Сейчас же, вот сейчас, Джамаль одиноко и гибко танцует среди каменных плит. Когда музыка наполняет его голову, он не думает о матери, о Кассандре, не думает о Бене, уходит в совсем иные места. Уилл и Гарри стоят бок о бок, молча читая имена. Оба стараются думать только о списке имен, потому что ни тот, ни другой не знает, как им удастся прожить этот день и следующий за ним. Мэри ведет пальцем по вырезанным в камне буквам, смотрит на гавань. Если она прочитает все имена до единого, то, может быть, узнает одно из них. Имя, принадлежавшее сыну кого-то из знакомых ее матери, или мальчику, который был немного старше ее и в которого она была по уши влюблена в школе. Мэри отпивает из стаканчика, купленного ее сыном. Касается жемчуга на своей шее. Уилл сжимает руку Гарри. Он дожил до этого мига и испытывает благодарность. Он обратился в мужчину 42 лет, который любит и любим, который должен непонятно как, но играть роль отца при потрясенном горем 13-летнем мальчике. Они стоят рядом, он и Гарри, подделывая интерес к списку погибших, которых не знали, готовясь провести несколько часов в блужданиях по магазинам. Уилл понимает, как сильно хочется Джамалю получить новые кроссовки, белые Найки. И понимает, что Мэри купит их для него. Понимает, что все муки Джамаля бледнеют рядом с мыслью о новых белых Найках. Кроссовки спасут его. В них он сможет покинуть пути зла и вступить на путь безгреховности. Уилл молча читает имена. Джордж С. Уинг, Леонард Дж. Селк, Уильям Э. Талли. Люди, бывшие, скорее всего, вдвое моложе его. Молодые ребята, которые падали, объятые пламенем, с неба, в которых стреляли, которых давили гусеницами в войне, теперь уже мало кому интересны, обратившиеся в исторический факт. Уилл представляет себе вырезанные в камне имена своих мертвецов, думает о покупке обуви для Джамаля. «Из этого и состоит жизнь», — говорит он себе. «Мы исполняем незначительные дела и навещаем надгробие». Он машет рукой матери, стоящей между ним и гаванью, очерченной светом. «Пошли», — говорит он. Мать кивает. Подходит к нему. Гарри говорит: «Ну что, Джамаль, ты готов?» Джамаль покачивает в такт музыки головой. Приплясывает наполовину рассеченной тенью надгробия. Уилл произносит что-то. Джамаль смотрит на них изнутри музыки.